Вся непоследовательность, половинчатость, недосказанность Хрущева нашли отражение в постановлении ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий, принятом 30 июня 1956 года. В этом документе, мало похожем на доклад Хрущева, хотя и была сделана попытка вскрыть причины культа личности Сталина, тем не менее более ярко выражен компромисс со сталинистами. В постановлении, в частности, утверждается, что серьезные ошибки были допущены лишь в последний период жизни Сталина. Раскрывая объективные условия формирования антиленинского феномена, постановление в значительной мере использовало аргументы самого Сталина. После смерти Ленина в партии активизировались враждебные течения: троцкисты, правые оппортунисты, буржуазные националисты, стоявшие на позициях отказа от ленинской теории о возможности победы социализма в одной стране, что на деле вело бы к реставрации капитализма в СССР. Партия развернула беспощадную борьбу против этих врагов ленинизма. Далее говорилось, что приходилось идти на некоторые ограничения демократии, оправданные логикой борьбы нашего народа за социализм в условиях капиталистического окружения. Но все это не столько объясняло, сколько оправдывало культовое уродство. Хрущев вновь возрождает идею ленинского ядра, которое якобы сразу же после смерти Сталина повело решительную борьбу с культом личности и его последствиями. Мы же знаем, что все было далеко не так. В постановлении ставится, кстати, вопрос, почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства. Далее следует констатация, которая, пожалуй, объективна, хотя и страшно горька. Всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества. Ясно, что каждый, кто бы выступил в этой обстановке против Сталина, не получил бы поддержки в народе. Хрущев, президиум ЦК не захотели сказать, что выступать против Сталина нужно было значительно раньше, когда к партии обратился с этим предложением Ленин. Не сказав этого, сняв вину партии за диктаторство одного лица, постановление, тем не менее, сочло необходимым отметить, что советские люди знали Сталина как человека, который выступает всегда в защиту СССР от происков врагов, борется за дело социализма. Он применял порой в этой борьбе недостойные методы, нарушал ленинские принципы и нормы партийной жизни. В этом состояла трагедия Сталина. Оказывается, все это было трагедией не народа, а лишь Сталина. Было бы грубой ошибкой из факта наличия в прошлом культа личности, отмечается далее в постановлении, делать выводы о каких-то изменениях в общественном строе в СССР или искать источник этого культа в природе советского общественного строя. И то, и другое является абсолютно неправильным, так как это не соответствует действительности, противоречит фактам. При чтении постановления начинает казаться, что Хрущев, ведя дуэль с призраком Сталина 25 февраля 1956 года и нанеся первое, но смертельное поражение поверженному кумиру, сам испугался этой победы. Не случайно ЦК, официальная печать, хранили полное молчание по поводу секретного доклада, как будто их целью было оградить народ от идеологического потрясения. Однако ознакомление с докладом глав делегаций братских партий, партийной общественности на закрытых собраниях с неизбежностью привело к его утечке. Уже в начале июня 1956 года текст доклада появился на страницах буржуазной печати в Соединенных Штатах Америки, Франции, Англии. А у нас, даже признав, в конце концов, существование этого документа, официальные партийные органы более 3 десятилетий делали вид, что этот вопрос совершенно не актуален. И только весной 1989 года доклад был опубликован в вестнике «Известия ЦК КПСС».